Глава 19. Лотерея. Снова эти противные, скрежещущие звуки. Андрей поморщился, и ему тут же захотелось поморщиться еще сильнее. Все мышцы затекли и нестерпимо ныли. В нос навязчиво стучались ароматы. Мерзкий запах гари, смешивавшийся в единый омерзительный букет с приторным запашком горелой плоти. Стоп, запахи? Андрей распахнул глаза и уставился на покрытый сетью широких трещин экран шлема. В хлам. Через особо крупные трещины, в которых виднелись проблески света, внутрь попадал внешний воздух. Сердце бешено забилось, едва ли не вырываясь из грудной клетки. Он дышит? Дышит воздухом Стикса и не ощущает никакого безумия? Он иммунный. Эта мысль пронеслась по разуму стремительной молнией, даруя облегчение и какое-то неясное предвкушение. Так вот оно каково — выиграть в лотерею. Все еще не веря до конца в свою удачу, Андрей ухватился за крепление шлема. Тот все равно теперь бесполезен. Шлем с тихим щелчком отвалился, и впервые в своей жизни Андрей Свиридов полной грудью вдохнул воздух Стикса и тут же закашлялся от ворвавшейся в горло горечи. Кошка сидела рядом и скреблась в броню, опять взирая на него своим безжизненным и безразличным к хозяйским мучениям взором. Обзор закрывал белесый дым, неспешно проплывавший над поселком. В памяти Андрея, слегка покосившейся от стресса, пробежали картины вчерашнего боя. Что произошло? Кто победил? Где все? С трудом, сражаясь с плохо слушающимся телом, Андрей поднялся на ноги. Вокруг царила почти абсолютная тишина. Неподалеку что-то искрило. Трещало угасающее пламя. На ощупь, старательно закрывая нижнюю половину лица, Андрей ринулся в дым, под какой-то насмешливый взгляд кошака. И сразу же споткнулся. Перед ним лежал труп масочника, изрешеченный зарядами. Пластиковую маску венчали три огромных отверстия, оставленные, по всей видимости, автоматной очередью. Надежда забрежила в его сознании, и он двинулся дальше. С тем лишь, чтобы, достигнув входа на склад, узреть реальное положение дел. В центре склада горел так удачно угнанный им танк. Андрей невольно удивился, ибо на первый взгляд гореть в этом нагромождении брони было попросту нечему. Тем не менее, факт оставался фактом. Из открытого десантного люка валил густой серый дым, заполнявший пространство склада и обильно выходивший в окна. В тумане просматривались тела защитников этого места. Тела в массивных боевых костюмах валялись, словно острова в дымном море. Андрей начал считать, вспоминая, где располагались позиции. И сразу сбился, когда ворвавшийся внутрь ветерок сгустил дым, вновь заставляя Андрея болезненно закашляться. Глаза слезились, и, найдя ближайшее тело в боевом костюме, Андрей подскочил к нему. По какому-то совпадению, это оказался тот самый боец, вместе с которым они продумывали план обороны. Мертвый. Андрей осмотрел его шлем, но в центре того зияла безобразная дыра, похожая на выстрел из винтовки, в упор. Неужели они добили раненых? Но зачем? Уже порядком пошатываясь, Андрей добрался до следующего тела. На нем нашелся целый шлем, который Андрей сразу же напялил на себя. Разъемы сошлись идеально, и активировавшаяся оптика начала сканировать склад, выдавая своему владельцу необходимые данные. Заработавшие фильтры очистили воздух от вредных примесей. Тут были все. 11 бойцов, защищавших первый этаж, валялись недалеко от своих позиций без признаков жизни. Шлем исправно выдавал какие-то медицинские данные и термины. Видимо, он принадлежал санитару отряда. Около танка валялись два тела механиков, изорванные пулями. Их просто расстреляли из местных примитивных самострелов. Убитый снайпер, 12-й боец, висел на перилах галереи, все еще удерживая в мертвых руках винтовку. «А где Михалыч?» В памяти всплыли слова Бюрена о том, что он заберет у него друга. Неужели и правда забрал? Или обманул, и его тело сейчас догорает в недрах танка. Узнать об этом все равно не получится. Тушить машину попросту нечем. Хотелось выть от досады и гнева. Выйдя через выбитую заднюю дверь, он увидел летающие платформы. Одна из них тоже горела, вернее, догорала. Обгорелый труп пилота сидел в кабине, пялясь пустыми глазницами куда-то в склон. Вторая машина оказалась на удивление в порядке. На ее броне виднелись следы повреждений, но незначительных. Пилот этой платформы валялся метрах в 15 от нее. Судя по всему, он открыл аварийный люк и, выскочив через него, дал деру в сторону, но был остановлен меткой пулей. Однако почему вообще бросили эту платформу? Она выглядит вполне исправной. Андрей подошел ближе и попробовал открыть люк. Тот ожидаемо был заблокирован. Спасибо, хоть силовые экраны снялись, видимо, в тот самый миг, когда пилот выскочил через аварийный люк. Кстати, о нем. Схватившись руками за перекладину, сделанную прямо под ним, Андрей подтянулся и с трудом заполз внутрь. Задняя часть платформы была забита многочисленными ящиками. В кабине и десантном отсеке все было в порядке, и даже заряд в энергоблоке был весьма неплох. Так в чем же дело-то? Почему масочники оставили тут полностью исправный транспорт? Или он оставил его ему? Невероятно, но кто знает. Чего-то же Бюрен, этот проклятый ублюдок, от него хотел. Только вот что-то начало налаживаться, и снова все идет прахом из-за таких вот неожиданностей. Как масочники смогли так оперативно выследить лагерь Михалыча? Или они следили за ним самим? Это куда более вероятно, если учесть, что он у них спер танк. А что, если в танке был маячок, такой же, как тот, что Андрей нашел на базе? Теперь уже не узнать. Разве что найти эту сволочь и спросить с нее лично. Проще сказать, чем сделать, учитывая, как Бюрен ему вчера навалял, голыми руками расколотив бронированный шлем, способный остановить пулю. И откуда такая дурная сила в этом мутанте? Остальные члены его братьев вроде как такой резвостью не обладают. По крайней мере, те, с которыми Андрей в последнее время сталкивался. Присев на какой-то кусок бетона, Андрей в который раз прокручивал в голове события последних дней. Итак, что имеется сейчас? Какой-то странный мутант, судя по виду, покойный доктор Георг Бюрен, собственной персоной, напал на лагерь с кучей таких же, как он, мутантов-головорезов и украл Михалыча. Что он там говорил-то? Андрей должен поторопиться и выполнить какую-то задачу. Но черт его подери, какую задачу-то? Неужели убить нас всех было не просто частью бреда? Да и кого нас-то? Впрочем, как ни крути, идея найти для начала их логово звучит здраво. А значит, можно попробовать действовать по плану Михалыча, где бы он сейчас ни был. Тем более, что платформа на ходу, а с ней эта проблема не станет. С помощью нашедшегося в платформе огнетушителя Андрей погасил пламя в танке и вытащил оттуда три оставшихся тела механиков. Михалыча среди них действительно не было. Собрав все трупы в центре поселка, Андрей воздвиг над ними примитивный курган из бетонных плит. Просто и со вкусом. Похороны в стиле иммунных, когда мертвецов оставляют на перезагружающемся кластере. Правда, Андрей все-таки надеялся, что оставшиеся в живых бойцы или иммунные базы смогут добраться до этого места раньше, чем кластер обновится. Слишком много ценного добра тут осталось, в том числе надетым на трупы. Боевые костюмы на дороге не валяются. Много времени ушло на поиск черной гадюки. На крыше винтовки не было, и Андрею пришлось обыскать весь склад и прилегающее к нему пространство. Он уже отчаялся и подумал, что винтовку у него банально сперли, когда та обнаружилась в густых кустах, метрах в 30 от склада. Нашла винтовку неугомонная кошка, так громко мяукавшая в зарослях, что Андрею все-таки пришлось проверить причину беспокойства робота. Как оружие там оказалось, история умалчивает. Однако Андрей был очень рад черной гадюке, словно старому другу. Уж больно интересными функциями обладала эта змейка. Странная слабость периодически накатывала на Андрея, заставляя его садиться на землю и приходить в себя. Откуда это вообще взялось? Он даже снял шлем, чтобы подышать свежим воздухом. И тут его осенило. Иммунитет. Иммунные не могут жить без той дряни, что они любовно называют живцом. И если он один из них, значит, она и ему нужна. Андрей примерно знал, как изготовляется этот противный напиток. Спораны, встречавшиеся почти во всех зараженных, растворяли в крепком алкоголе, после чего фильтровали осадок, который за неплохую цену скупали охотники базы, синтезировавшие из него транквилизатор для элиты. Спораны, ранее казавшиеся Андрею мусором, который он десятками, если не сотнями, бросал в пластиковые мешки и просто отдавал иммунным, вдруг обрели ценность. Конечно, что угодно станет ценным, если оно нужно, а взять неоткуда. Взгляд упал на то место, где еще каких-то пару дней назад разведывательный отряд столкнулся с элитой. Элитой! Андрей подскочил, вновь почувствовав вспышку слабости, и побежал к трупу элитника, все еще торчащему в стене. Своим последним выстрелом он прошиб голову монстра насквозь, разорвав споровый мешок. Пришлось залезть в здание и найти комнату, по которой разбросало его остатки. Андрей шарил в омерзительной подгнившей массе, выискивая так нужные ему виноградины. За полчаса работы Андрей наковырял 6 десятков спаранов, 15 совсем уж мелких черных бусинок, пяток странных связочек, похожих на спутавшееся янтарное ожерелье, и, наконец, 3 жемчужины. 2 черные и 1 красная. Красную Андрей по некоторым размышлениям просто проглотил, на всякий случай. Возможно, там было и что-то еще, но Андрею уже было не до того. Разумеется, в полевых рационах базы алкоголя не было. Самым крепким напитком, содержавшимся в пищевых капсулах, было пиво, выдававшееся в крайне ограниченных количествах, и уж точно не во время военного положения. Единственным источником алкоголя оказался пузырек с жидкостью для дезинфекции открытых ран, на какой-то хрен имевшийся в аптечке платформы. Возможно, для иммунных бойцов, которых на базе было не так уж мало. Опустошив одну из капсул, Андрей залил ее антисептиком и положил туда спаран. Тот быстро растворился. В каком-то мрачном предвкушении Андрей смотрел на предварительно профильтрованный живчик и резко опрокинул в себя емкость. Жидкость скользнула в горло, болезненно обжигая, но слабость почти сразу отступила, а тело наполнилось силой. В этом расслабленном состоянии Андрей неожиданно вспомнил кое-что еще о живце. Его ведь разводят в соотношении 1 спаран на литр спирта. Не перебрал ли он с дозой? Но все было в порядке. Самочувствие улучшилось, и он, собрав свои вещички и усадив шлявшуюся рядом кошку на плечо, вновь залез в платформу. С тихим шелестом платформа поднялась в воздух. Ее постоянно бросало из стороны в сторону. Имея лишь базовую информацию о работе этой сложной машины, управлять ею как полноценный пилот Андрей не мог. Набрав достаточную высоту, он проложил маршрут к бывшему восточному узлу связи. Платформа устремилась вперед, набирая скорость. Закончив с прокладкой маршрута, Андрей перевел машину в режим автоматического полета, и платформа сразу перестала дергаться, двигаясь плавно и уверенно. Экраны показывали проплывающие мимо кластеры. Кое-где виднелись стабы, заброшенные. Как и ожидалось, сейчас все стараются держаться подальше от места взрыва. Впереди уже показалась выжженная пустошь, заставившая сердце Андрея в который раз печально затрепетать. Как много людей погибло тут! Мог ли он это предотвратить? Не мог. Не мог, и все тут. Нечего травить душу призраками прошлого, пусть и столь недавнего. Даже на приличной высоте датчики платформы обеспокоенно запищали, регистрируя повышение радиоактивного фона. Восточная граница пустоши была уже видна. Решив перекусить, Андрей вышел в отсек и начал перебирать трубки, пытаясь определить наименее омерзительный заменитель нормальной пищи. И в этот момент система предупреждающе взвыла. Платформа дала резкий крен, бросая Андрея в стену. Спотыкаясь о летающие вокруг предметы, вылетевшие из открытых ящиков, Андрей продвигался в сторону кабины, едва справляясь с выделываемыми платформой кульбитами. Завалившись внутрь, он уселся в кресло пилота и вперил взгляд в экраны. Свиридов понял, что он дурак. Круглый дурак. На хвосте платформы висели две печально ему знакомые огненные стрелы. Преследуя глупую машину, сунувшуюся в опасные небеса Стикса по воле не менее глупого человека. Платформа уклонялась от них, постоянно меняя курс, но те упорно преследовали свою добычу, словно взявшие след гончие. Завернув особенно крутой вираж, платформа устремилась вверх, и в этот момент ракеты взорвались. Толчком машину подбросило еще выше. Двигатели гудели, как два растревоженных улья, меняя вектор тяги. Платформа парила, постепенно снижаясь вниз с все возрастающей скоростью. Судя по данным на экранах, активировался режим аварийной посадки. Андрей открыл карту. До цели осталось не больше 10 километров, а при такой высоте снижаться машина будет долго. Все шансы подойти на кратчайшее расстояние все еще были при нем. Добравшись до склона большого холма, машина оказалась на высоте в десяток метров. Началось довольно резкое торможение. Что-то трещало в энергоблоке. Уже готовый к высадке, Андрей в последний раз проверил вещи. В прочном заплечном ранце, специально для боевого костюма, лежал занимавший очень большой объем запасной шлем, три десятка энергоячеек и десяток пищевых капсул, а также улов с элитника. Двигатели взревели в финальном усилии, и машина грузно осела на землю, по инерции проехав несколько метров на опорах. Андрей саркастично подумал, что это была лучшая посадка за последнее время. Задерживаться на месте падения было опасно. Выскочив наружу, Андрей быстрым шагом направился в нужную ему сторону. Те, кто запустил эти ракеты, наверняка отправятся проверить место падения, и лучше не давать им лишних минут. Вряд ли у них найдутся следопыты, разыскивать его в диком лесу. Углубившись в лесной кластер, Андрей вывел на экран карту. Узел связи был совсем близко, в каких-то 2 километрах. Плевая дистанция для человека в костюме. Пробираясь по неприметной тропке между стволов берез, Андрею захотелось вдохнуть этого воздуха. Работавшая во всю систему очистки убирала все запахи, хоть в ней теперь и не было необходимости. Андрей присел на камень, открывая главное меню. Отключить одной командой столь важную систему было невозможно. Возиться пришлось довольно долго, но оно того стоило. Припомнив слова Михалыча, Андрей довольно улыбнулся. Теперь полная система маскировки не будет излишне расходовать энергию. И всего лишь за счет фильтрации воздуха. Конечно, в случае чего ее можно легко включить. Эх, убрать бы еще царапины, оставленные Бюреном на броне. Кластер связи действительно оказался невелик. Небольшой пятачок, полностью занятый каменным пиком, метров 40 в высоту. На вершине, прочно закрепленная в камне, стояла выносная антенна. Во всяком случае, когда-то стояла. Сейчас ее сорвало с креплений, и большая часть металлической конструкции висела на оставшихся тросах, натянутых как струны старинной гитары. С опаской посмотрев на ненадежное сооружение, Андрей подошел к ютящемуся у основания скалы фургончику. Небольшая машина, большую часть которой занимал блок связи и его энергоустановка, была кое-как укрыта маскировочной сеткой, наверняка украденной на каком-то кластере. Маскировочного поля для такой техники, к счастью, не полагалось, а то ее поиски могли бы стать весьма неприятным сюрпризом. Дверь самостоятельно открываться не пожелала, даже когда Свиридов ввел код доступа, хранившийся в присланных Соколовым данных. Причина тому была проста и довольно очевидна. Энергии нет. Индикатор замка не горит. Пришлось применить грубую силу, просто выломав непокорную дверь и войдя внутрь. Небольшое помещение занимал терминал связи с массивными блоками памяти и колонна энергоблока, окруженная прозрачными изолирующими экранами. Андрей отодвинул одну из изолирующих панелей и открыл технический люк. Энергоблок светился ровным рядом зеленых ламп. «Все в порядке. Тогда почему нет энергии?» Проблема, судя по всему, была где-то между энергоблоком и терминалом, и устранить ее своими силами Андрей не мог. Найдя место, где проходила основная жила, Андрей разрезал пол виброклинком и перерезал провод, довольно грубо подключая его напрямую к одной из своих ячеек. Операция была простая, однако заряд в такой схеме расходовался крайне неэффективно, и надолго его не хватит. Терминал загорелся синим, радостно приветствуя человека.